Глава 7. После прибытия Ларисы в Кейптаун за положение дел в 99-м можно было особенно не волноваться. Теперь там имелась достаточно мощная резидентура, причем составленная из разнообразно подготовленных и надлежащим образом оснащенных людей. Кому положено, знали, что Ирина передала Ларисе блок-универсал, и теперь между ней и Сильвией с Берестяным установилась надежная двухсторонняя связь. В критической ситуации два синхронно работающих по одной цели портсигара могли произвести эффект тактического ядерного заряда, но без его известных недостатков. Теперь ничего не мешало вплотную заняться стратегическими проблемами. Скуратов, без каких-либо затруднений, обучившись работе на здешней компьютерной технике, принялся, используя собственные методики, проникать в глубины дугурской логики и психологии. Все его разработки, опубликованные и существовавшие пока только в виде черновиков и смутных предположений, шли в дело. Ибо Шат Урха вполне можно было рассматривать как объект нечеловеческого типа и изучать его подобно любому другому псевдомыслящему устройству. Тот как-то очень легко смирился с мыслью, что вернуться домой ему в ближайшее время не светит, а если придется, то уже в ином качестве. Ответы на вопросы, которые задавал ему Виктор в качестве стандартных тестов, кроме абстрактной функциональности, давали и чисто познавательный материал. В частности, интересным показался факт, что в отличие от человека, который в случае необходимости мог бы бесследно затеряться почти в любой стране и в достаточно населенном городе, за исключением Северной Кореи и еще нескольких чересчур специфических мест, Шат Урх такой возможности был лишен. Мало того, что он как бы постоянно носил в руках раскрытый, не поддающийся подделке паспорт в виде спектра индивидуальных ментоизлучений, так он просто технически не мог существовать вне касты, который принадлежал от рождения. В любую другую внедриться невозможно, даже гипотетически, как туземцу с Фиджи в национальном костюме, устроиться в Москве летчиком-испытателем на авиационный завод даже труднее. «Тоскливо у них там», — сказал Шульгин, услышав об этом. «Пожалуй, в Ниневии, где я на рынке подвязался, степеней социальной мобильности побольше было». «Дело привычки», — не согласился Скуратов. «Если ты родился мужчиной, идея о превращении в женщину приходит в голову только в результате глубокой психической патологии. Кстати, надо будет и об этом спросить, хороший вопрос, перспективный». «Меня их социальное устройство все больше и больше интересует, ты лучше об этом поподробнее. Внутренняя организация касты, ВАРН, система взаимоотношений, конституционные устройства, методики управления низшими, полуразумными и совсем безмозглыми. Какие еще виды, кроме монстров, они используют?» Новикову хорошо запомнились многочисленные боевые членистоногие. «Что у них за экономический базис и идеологическая надстройка?» «И самое главное», — вернулся Шульгин к наиболее заинтересовавшей его теме, «с кем они воюют? С другими государственными образованиями? Или вся их десантно-штурмовая армада — оружие внешней экспансии?» «Слушайте, братцы, меня, кажется, озарило», — воскликнул Воронцов. «Как вам такой вариант? Давным-давно эти ребята по тоннелям или каким-то другим способом проникли в еще одну параллель, уровня нашего позднего феодализма, скажем. С ними и воюют, рабов захватывают, сырье добывают. Очень, по-моему, все сходится, а господин Урх нам лапшу на уши вешает». «Какие к черту тоннели, если они до Волгалы добрались», — не согласился Левашов. «Одно другому не мешает. И я бы на всякий случай попробовал с теми тоннелями, что нам известны, поэкспериментировать, заодно и с товарищами Ляховыми повстречаться, давно не виделись. Все узнаем, друзья мои, только без спешки. Я сначала разбираюсь все же в личности объекта, чтобы он нам был ясен и понятен, как вот этот компьютер». Скуратов указал на открытый ноутбук. «Где нажать, чем щелкнуть, чтобы на выходе получить 100% однозначный результат? А без этого мы будем спрашивать про одно, он нам отвечать совсем про другое, и вовек не догадаемся, как все обстоит на самом деле. Утрируешь? Уж он-то в наших мыслях и эмоциях совсем неплохо разбирается. Ни в коей мере. Слова из долговременной памяти выдергивать и эмоциональный настрой ощущать – это не значит разбираться. Вы же сами заметили, очень часто он отвечал на вопросы подсуфлера, так как мы уже сами себе ответили. Истинная же суть до него просто не доходила. Пример. Если ты не изучал японскую культуру, никогда не поймешь, почему японец без специальной просьбы не кинется помогать незнакомому человеку. Шульгин был в курсе, поэтому молча улыбнулся. Большинство европейцев подумает, что японцы черствы и равнодушны, а с их точки зрения они просто очень деликатны и не могут насильно сделать человека своим должником, поскольку по их понятиям помощь требует обязательной ответной услуги. Помочь без просьбы в некоторых случаях – это почти то же самое, что кошелек на улице отнять. Я всегда во вводной лекции демонстрирую студентам две пересекающиеся окружности. Сектор, общий для обеих, это зона взаимопонимания общающихся субъектов. Он бывает больше или меньше, но никогда не превышает половины. Иначе центр одной окружности окажется внутри другой, что невозможно при сохранении личной идентичности. Так это для субъектов общей культуры и языка. «Идея ясна», – кивнул Воронцов. «На самом деле смешно браться за работу синхронного переводчика на научном симпозиуме по международному морскому праву, владея лексиконом Эллочки. Или даже Фимы Собок», – согласился Новиков. Теперь в недоумении оказался Скуратов. 12 стульев ему прочитать негде было. «Ну, пока время терпит работой», – сказал Шульгин. «А нам, пожалуй, пора к деду Косте наведаться». На Волгаллу теоретически попасть было совсем нетрудно. Выставить три верньера в нужные позиции. Минутное ожидание накопления заряда в конденсаторах и готово. Однако Олегу пришлось провозиться несколько часов, настраивая машину с учетом всех случившихся до этого нарушений метрики пространства и времени, сдвигов и деформаций, вызванных включением чужих систем, а равно и возможного присутствия у входа и выхода канала неприятельских следящих устройств. Ему нужно было найти единственную пространственно-временную точку, ни раньше, ни позже, ни правее, ни левее. Желательно примерно через неделю после прибытия туда Удолина с пленником и соратниками. Совсем ни к чему было встретить там самих себя в любых предыдущих реинкарнациях. Явиться в дни, когда там проживала, будет проживать, семья наркома Шестакова и бывший старший лейтенант Власьев, пересечься с неперевоспитанными Даяной и Лихаревым. Сложная задача исключить или должным образом компенсировать пресловутый принцип неопределенности. Примерно как автоматическая посадка на Луну ракеты с луноходом. При вычислительной технике и системах управления 1970 года. И все-таки решаемое. Немного поспорили, кому именно идти в очередной поход. Хотели все, кому довелось пожить на первой Волгалле, у кого тяга к очередным приключениям, у кого просто ностальгия. Левашова и Скуратова отсекли сразу. Один должен обеспечивать стационарную СПВ-систему с парохода, мало ли что может случиться. Второй – продолжать работу с Дугуром. И Воронцову с Натальей лучше было оставаться на месте. Тьфу-тьфу, но одна дурацкая случайность от шальной пули до нападения суперкота лишит их единственного моряка, командира корабля и военно-морской базы. «Тебе, Антон, пожалуй, тоже не стоит. Кто его знает, как Даяна, если встретимся, и ее курсантки на твой фенотип отреагируют», сказал Новиков тоном приказа и слегка смягчая добавил. «Если мы не вернемся, на Земле больше толком распорядиться некому, с учетом жизненного опыта». Вроде и в шутку, а ведь совершенно правильно по сути. Не вернуться можно очень легко, и кто тогда останется координатором, понимающим в человеческих и нечеловеческих проблемах? «А я?» —